Мия. Сходни полетели на берег, и Паскуале спустился по ним. А Энса? Где Энса? Где ее брат? Мия огляделась по сторонам так, словно это могло что-то изменить или исправить, а за Паскуале уже шли Чезаре и Леоне. И тоже выглядели так. Что с Лоренцо? Что? Мию непроизвольно затрясло. Джакомо схватил ее за руку. «Мия!» «Паскуале! Дядя!» Мия не смотрела ни на кого, только на Лаццо, и увидела, как дрогнули губы, как в темных глазах на секунду блеснули слезы. «Миечка!» «Нет!» «Я...» Его смыло за борт во время шторма. Словно камень скинул с горы Паскуале. И уже вслед лавиной... Мы его искали. «Нет!» Мия дернулась, не понимая, что происходит. «Энца?» «Нет, нет, это же ошибка. Пусть это будет кто угодно другой. Не Энца, не ее брат, не мальчик, которому она расчесывала волосы, не... Это неправда. Так не может быть. Не бывает, не должно, она этого не хочет. Так ведь нельзя, правда?» Джакомо перехватил ее, прежде чем Мия метнулась невесть куда, кое-как опрокинул, придавил, за что и получил тут же по ребрам. Девушка выгибалась, дралась, пыталась выбраться и хорошо хоть не убивала специально. Словно напрочь забыла все, чему ее учили. А то бы трупов прибавилось. Подоспели Чезаре и Леоне. Мию придавили к грязной пристани, шарф слетел с ее головы. Золотые волосы путались в грязи. «Нет!» Вой несся над пристанью, над морем. Никто не лез. Все понимали. Море. Жестокое, капризное. Ревниво собирающая свою дань. Это бывает. «Энца!» В голосе девушки уже не было ничего человеческого. И Джакомо, плюнув на все, ударил ее в подбородок. Оглушил, пока не стало слишком поздно. Он видел, что у Мии начинают опасно краснеть глаза. Еще немного, и она потеряет контроль над собой. А на что способен обезумевший метаморф? Мия резко обмякла. «Чего стоите? Помогите!» — рыкнул Джакомо. Это в красивых историях о любви герой подхватывает героиню на руки. А в жизни... У него что, спина цельнолитная? Знаете, как по утрам ноет? Возраст уж не тот, да и силы тоже. Так что Чезаре и Леоне переглянулись, подхватили Мию за руки, за ноги и потащили туда, где ждала карета. Да уж, потерять брата. А что тут скажешь? Да нечего и сказать. Кто понимает, тот и понимает. А кто не поймет, тому лучше и помолчать. Мия пришла в себя поздно ночью. Горела свеча, сидел рядом с кроватью Джакомо. Он же и за руку ее держал, и проснулся, когда Мия шевельнулась, приходя в себя. «Малышка?» Мия посмотрела на него невидящими глазами. «Энса?» «Да, тебе не почудилось. Его смыло за борт». Мия тихонько застонала от боли. «Энца! Энца! Его больше нет?» «Не верится. Ее брат не мог умереть. Не мог! Не мог!» «Она бы почувствовала, поняла. Ну, хоть что-то было бы. Правда? Правда же?» Джакомо вздохнул. «Паскуале мне все рассказал. Был шторм, и Энца волной смыла за борт. Несколько дней они его искали, но не нашли ни тела, ни следа. Мия дернулась. «Не нашли?» «Мия, так бывает. Он может быть жив?» Карие глаза требовательно впились в лицо Джакомо. «Он может быть жив?» Мужчина вздохнул. «Мия, это шторм и весеннее море. Оно холодное». Мия опять застонала. Просто представила, как холодные волны захлестывают ее брата с головой, как тянут вниз, в темноту, как заливается в глаза, уши, рот горько-соленая вода. Она ненавидит море. Как же она ненавидит море? И все же... Мия, надежды нет. Девушка закрыла лицо руками. Джакомо смотрел и понимал, что все правильно. Лица он не видел, и это было хорошо. Ему и рук хватало, и волос. По рукам Мии пробегали словно волны. То это были девичьи руки, то старческие, то вообще лапы с когтями. Меняли цвет волосы, от черного до седого и вовсе уж какого-то странного зеленого и синего. Мию корчило и корёжило, словно в припадке из-под рук рвался то ли стон, то ли вой. Джакомо следил. Мало ли что. «Выпьешь?» Мия оттолкнула стакан с лекарством. «Ни к чему. Глушить себя, чтобы забыть. Но тогда она забудет и Энца. А она хочет помнить. Каждую минуту помнить». «Нет». «Уже лучше. Хоть какие-то слова. Ни крики, ни вой». Несколько минут Мия молчала. Потом... «Дядя, вы теперь наследник Феретти». «Нет». Вот теперь настала пора Джакомо отпираться. Да сдалось ему то Феретти. Век бы не видеть и жить, и радоваться. Лучше уж сразу камень на шею. «Дядя?» «Нет, Мия». Чуть мягче, но также решительно повторил Джакомо. «Феретти наследуют дети Сирены или Джулии». «Но королевское дозволение». «Это я возьму на себя». «Получим». Мия задумчиво кивнула. «Горе. Да, оно съедает без остатка. Но как и тогда с отцом, с матерью. Мии было о ком думать, о ком заботиться. У нее были девочки, и ради них она выдержит». Джакомо смотрел на племянницу. «Что ж, приятно, что она думает о Феретти. О деньгах, о делах». Брата Мия любила, но, видимо, не настолько, чтобы впасть в отчаяние. «Это хорошо». «Да, Феретти». «Нам торопиться некуда. Платить тоже неохота. Подам прошение в канцелярию и будем потихоньку идти законным путем. Года за три справимся». Мия задумчиво кивнула. 3 года. Это так долго». «Куда нам торопиться?» — пожал плечами Джакомо. «Времени много, ты замуж не собираешься, а девочки еще маленькие». Мия кивнула. «Да, дядя». Джакомо помялся немного. «С тобой посидеть?» «Нет, дядя, спасибо. Я лучше побуду одна». Джакомо с явным облегчением кивнул и вышел. Мия повернулась и уткнулась в подушку. Разум девушки работал холодно и спокойно. Первый порыв прошел, и она была способна размышлять хладнокровно. Энца умер? Его тело никто не видел. Смыло за борт не доказательство. А значит, он жив. Мия была уверена. Она бы почувствовала, ощутила, ну хоть что-то. А она была спокойна. Значит, Энца жив. Прошение? Не будем с этим торопиться. Пусть путешествует по канцелярии, сколько ему заблагорассудится. Надо только сходить к грамотному стряпчему. С одной стороны, Феретти может пойти в приданое Сирене или Джулии. С другой... А почему бы Мии не забрать его себе? Девочки растут умничками, и она им уделяет время. Но, положа руку на сердце, если Энца вернется, Мия тут же отдаст ему поместье. Когда бы он ни пришел, каким бы ни явился, в ту же секунду. А девочки, их мужья? Мия задумалась. Допустим, только допустим. Вообще на Девальс много кто плавает, то есть ходит, как утверждают сами моряки. Плавает у них содержимое нужника. Ладно, пусть их с морскими заморочками. Плавают или ходят, не слишком-то Мии интересно было. Она в море вообще выходить не собирается. А если подумать... Тело Энца не нашли. На Девальс ходит много народа. Ага, по воде ножками ходит. Так, не отвлекаться на эти глупости. Мог его подобрать кто-то другой? Преспокойно. Мог Энца продержаться дольше в ледяной воде? Тоже мог. Мия знала, что она сильнее, выносливее, опаснее обычных людей в ее возрасте. Старалась не показывать, но была уверена. Джакомо об этом догадывается. И если Энца такой же, как она... Брат не совсем такой же. Но что-то и у него есть. Какие-то способности, безусловно, он унаследовал. Так что... Он может быть жив. И другого Мия допускать не собирается. А вот как его искать... Никак. Не стоит себе врать. Найти Лоренцо Феретти лично она никак не сможет. Разве что поговорить с Лаццо. Завтра же. То есть уже сегодня. И продумать разговор. А то начнется. Ах, бедная девочка, ах, помешалась от горя. Какими словами объяснять, что Мия разумнее их всех вместе взятых? Вот это и есть самая загадочная тайна мира. Ну, ничего. Она справится. «Дядя Фредо, дядя Паскуале, скажите, вы же торгуете с другими странами?» «Безусловно», — кивнул Фредо Лаццо. Энце ему было жалко до слез. И девочку. Но ведь держится и разговаривает разумно. Паскуале ему рассказал, что с Мией творилось на пристани. Страх смотреть. Даже оглушить пришлось. Боялись умом тронуться, но вроде как обошлось. Уберег Господь. «Дядя, у меня к вам будет просьба». «Да, Миечка». Фредо готов был выполнить многое, даже если девочка звезду с неба попросит. Такое горе. Да и косвенно Фредо чувствовал себя виноватым, что пробовал приставить Дана к делу, что отправил корабль на Девальс. Глупо. Вот и Мия его не винит. А внутри все равно неприятно. Свербит, мозжит, и жена горюет, плачет. «Дядя, пожалуйста, сообщите компаньонам...» «Я понимаю, что Энца вряд ли выжил». «Но если они что-то узнают о Лоренцо Феретти, вдруг...» Мужчины переглянулись. Мия и без слов поняла, о чем они думают. «Бедная девочка. Пусть хоть что-то. Конечно, пообещать ей можно. Делать? А зачем?» Мия качнула головой. «Дядя, неужели я так много прошу?» «Это ведь не стоит денег, не стоит ничего. Просто если Лоренцо выжил, мы о нем рано или поздно узнаем. А если нет, то нет. Мужчины чуточку устыдились. «Хорошо, Миечка», — кивнул Фреда. «Я поговорю с компаньонами». Мия вздохнула. «Дядя, я понимаю. Вы сейчас думаете, что это все глупо, что выжить Энца не мог. Но это единственное, что я могу сделать для брата. Что мы все можем для него сделать. Разве нет? Это не так много. Это несложно». Мужчины устыдились побольше. «И компаньоны вас не осудят. Наоборот, поймут и посочувствуют. Пока жива надежда», — тихо шепнула Мия. И поняла. Выиграла. «Мужчины действительно будут... Ладно, не искать, но хотя бы что-то они сделают. Тут слух пойдет, там шепоток. Больше она для брата ничего сделать не может, но Энце и сам не дурак. Справится». Мия оставалась только верить в это. «Конечно же, справится. Иначе и быть не может». Далеко от Ирвлина к берегу в небольшом порту причаливала арайская филука. «Эмин Фрай?» — поклонился капитан таможеннику. Примечание. «Фрай» — обращение в Арае. Примерный аналог — уважаемый. «К женщине Фрая. К примеру, Нурчан Фрая. Конец примечания. Керем Фрай?» Поклон таможенника был скорее простым кивком. «И то, он важный человек, на государственной службе, а это... так, контрабандист мелкий. Можно бы и вообще не кланяться, но даже мышь способна притащить золотую монету, так что Эмин был вежлив просто по привычке». «Как ваши дела? Все ли благополучно?» «Благодарение небу, Керем Фрай. Все спокойно. Налетал небольшой шторм, но его ярость выдохлась далеко в море». «Шторм принес мне удачу», — усмехнулся капитан. «Смотрите, что я выловил из волн, Эмин Фрай». По сходням вели крепко связанного молодого парня. Красивого, светловолосого, явно благородного происхождения. Лоренцо Феретти молчал. Радоваться ему было нечему, благодарить не за что. За спасение жизни? Не факт, что жизнь окажется лучше смерти. Из воды его, конечно, выловили, но связали, кинули в трюм. Все отобрали. Даже подвеску Адриены. Вот она сейчас на капитане. Сволочь такая. «Отличная добыча», — порадовался за контрабандиста таможенник. «Неверный?» «Да, Эмин Фрай». «Хотите продать? На невольничьем рынке Вафы он принесет вам хорошие деньги». Капитан задумчиво кивнул. «Да, пожалуй. Я думал продать его в школу евнухов. Он как раз подойдет. Может, даже для султанского гарема». «Боюсь, он у вас староват. Обычно они лучше переносят кастрацию, пока маленькие. А сейчас ваш пленник может просто истечь кровью или не пережить боли». «Да, тогда я останусь ни с чем». Капитан уже примерялся к добытым деньгам. Уже чувствовал их тяжесть в своем кошеле. Лоренцо скрипнул зубами. Он даже половины не понимал, о чем они говорят. Да что там, третьей части. Но основное... «За меня могут заплатить хороший выкуп». Теперь интерес проявил таможенник. Керем объясняться с пленником не стал, потому что понимали они друг друга отвратительно. Матросы на Филуке вообще никакого языка, кроме арайского, не знали. Лоренцо тоже арайский не учил, так, нахватался по верхам. «Да, нет, спасибо, здравствуйте. На этом разговор не построишь. А вот таможенник...» «У него работа такая. Он обязан быть умнее и образованнее». «Как тебя зовут, неверный?» «Я Дан Феретти. Лоренцо Феретти». Эмин кивнул в ответ на слова Лоренцо. «Я служу таможенником в порту Благословенной Вафы. Можешь обращаться ко мне, Эмин Фрай». «Эмин Фрай». Энцо уважительно склонил голову. Уважения в нем не было ни на грош, но показывать это... Чему-то его работа в лавке научила. «Дан, и кто же заплатит за тебя золото?» Эмин сразу понял, что юноша не врет. «Действительно, Дан. И осанка, которую не испортили даже веревки, и золотые волосы, и тонкие пальцы рук, не знавшие тяжелого труда. Дядя, дом Лаццо. Торговый дом Лаццо». Лоренцо был в этом полностью уверен. «Если что, сестра небо и море перевернет». «Лаццо», — протянул Эмин, стараясь что-то вспомнить. «Лаццо — это очень далеко. И долго. Надо писать им, потом ждать ответа. А кто тебя будет все это время кормить, неверный?» «Я могу отработать. Возместить». «Дан?» — удивился таможенник. «Мой дядя купец. У нас в семье бездельников не водится», — сдвинул брови Энса. Эмин задумался. «В принципе, если подумать, никто не мешает ему получить свою выгоду. К примеру...» «А что ты умеешь делать, Дан?» Энса задумался. «А правда, что?» «Я помогал в лавке. Неплохо дерусь. Грамотен». Мужчины переглянулись. «О чем говорит этот неверный Эмин Фрай?» — поинтересовался капитан. «Говорит, что его семья богата. Что за него заплатят выкуп?» «Все они так говорят, Эмин Фрай». «Керем Фрай, с ним было что-нибудь, что может подтвердить его слова?» Капитан замялся. «Эмин Фрай». «Керем Фрай». В голосе таможенника отчетливо зашуршали листы взысканий. Капитан неохотно снял с шеи цепочку с вороном. «Вот, Эмин Фрай. Это было у него на шее, и он очень хочет ее вернуть». Эмин принял цепочку и внимательно осмотрел ее. «Что ж, все верно. Старое серебро с чернением. И какая искусная работа. Сейчас такого не делают». «Это твое, неверный?» «Это подарок. Любимой женщины», — ровно ответил Энса. Ему безумно хотелось вырваться, ударить негодяя, отобрать подвеску. Но уже попробовал в трюме. 2 дня без воды очень хорошо учат. Энса понимал, что все обратимо. Но надо для начала выжить. То есть не нарываться выше меры. «Возможно, он действительно Дан». Эмин смотрел на капитана. «Может быть, его семья достаточно богата, чтобы заплатить выкуп». «Но я предпочту продать его здесь и сейчас. Не подскажете ли, Эмин Фрай, куда выгоднее пристроить этого раба?» «В школу гладиаторов. После недавних игр у них осталась треть состава. Но какой вдохновенной получилась схватка со львом». «Львом?» «Да», — закатил глаза таможенник. «Это было просто вдохновенно. 12 человек, с сетями, но без оружия. И против них лев. Если они поймали бы его...» «Если?» «Оставшиеся в живых получили свободу. То есть умерли свободными», — усмехнулся Эмин. «Хозяин мог бы позаботиться о своем имуществе, а так их просто выкинули за ворота, в канаву». Энси не понимал ни слова. Капитан поклонился таможеннику. «Уважаемый Эмин Фрай, объясните, прошу вас, этому варвару, что я намерен с ним сделать. Мне не хочется портить товар перед продажей». Эмин кивнул. «Тоже верно. Привести к покорности можно любого, но в школе гладиаторов лучше демонстрировать товар лицом, и лицо это должно быть чистым, привлекательным, достаточно спокойным. Слишком буйных рабов убивают, а потому...» Эмин повернулся к Энса. «Слушай, раб, твой хозяин — достопочтенный Керем Фрай». Вот где Лоренцо по достоинству оценил свою работу в лавке. «Да, ну не подобает. Ничего, он послушает и найдет возможность поквитаться. Потом. А начни он орать, ругаться, что сейчас из этого получится?» «Да ничего, кроме его избиения». «Я... слышу». «Ты умный. Это хорошо. Ты будешь хорошим рабом», — согласился Эмин. «Достопочтенный Керем Фрай не желает писать письмо твоим родным». «Почему, уважаемый?» «Потому что письмо дойдет не скоро, если вообще дойдет. Если твои родные захотят за тебя заплатить. Все это время ты будешь камнем на шее Керем Фрая. Ему проще один раз продать тебя и получить деньги». «Меньше. Кто знает, в школе гладиаторов сейчас мало бойцов. Если ты дан, ты должен владеть оружием». Энса пожал плечами. Получилось плохо у связанного. «Я умею». «Значит, ты будешь доволен. У гладиаторов есть все: вино, женщины. Их любит народ». Энса даже не фыркнул и порадовался своей выдержке. «Арайцы. Ей-ей, Черныш — самый умный из местных обитателей. Конечно-конечно, гладиаторов любят. И судьба у них — сдохнуть на арене. Во время очередного боя. Или убить такого же бедолагу. Ему придется убивать, чтобы выжить. Но вот это Энца как раз не волновало. Словно что-то ушло, очень важное, в ту ночь, когда он боролся за жизнь. Ушло. Отсекло все. Осталось только одно желание — вернуться. Что ради этого придется сделать? Кого убить, предать, продать? Арайцы были приговорены все, скопом. Будь они тут хоть какие золотые, Энса с ними церемониться не собирался. «Что вы хотите от меня?» «Покажешь, на что ты способен, твой хозяин продаст тебя выгодно». «А если не покажу?» Попробовал прощупать почву Энса. Увы, он тут был даже не тысячным. «Тогда тебя изобьют плетями и продадут в школу, но евнухов. Там красивые мальчики тоже в цене. Или в наложники». Энса передернула. Он знал о противоестественных отношениях, но... Вот именно что. Противоестественных. Такое не одобряют ни люди, ни бог. И обычно в цивилизованных странах за это сажают на кол. Так сказать, употребляют по назначению. А эти арайцы — дикари. У них такое процветает. Гадость. Эмин улыбнулся довольно. «Не глупый раб. С одной стороны, это хорошо. С дураками сложно. С другой стороны, умный раб всегда будет стремиться к свободе. Но это не его раб, не его проблема». «Я вижу, неверный, ты понял?» «Понял», — кивнул Энса. «И попрошу вас об одной услуге, почтеннейший Эмин Фрай». «А какой же?» «Может быть, вы все же решите написать моим родным? Мое имя Лоренцо Феретти, дом Лаццо». Таможенник подергал свою бороду. Ухоженную, окладистую, крашеную по последней моде хной в рыжеватый цвет. «Что ж, это можно и сделать. Денег он не потратит, а передать письмо с Аказией — возможно». Если хочешь неверно, напиши о себе сам. Твою руку узнают?» «Вполне почтенный. Скажите, знаете ли вы наш письменный язык?» «Нет», — отозвался Эмин. «Я не умею на нем читать». Еще бы Энса в это поверил. «Тогда прошу развязать мне одну руку. Я обещаю, что здесь и сейчас не причиню никому вреда». Таможенник обратил внимание на эту оговорку и кивнул Керему. Объяснил ситуацию. Предсказуемо капитан возмутился. «А я? Я его спас. И ничего не получу?» Эмин пожал плечами. «Вы получите за него деньги, Керем Фрай. Но если будет вознаграждение? А если не будет?» «Уважаемые», — рискнул вмешаться Лоренцо. «Прошу меня простить, но я не понимаю, о чем вы спорите. Может быть, я могу как-то это разрешить?» «Достопочтенный Керем Фрай считает, что нехорошо будет позволить мне получить всю награду, если найдутся ваши родственники, Дан», — вежливо ответил Эмин. «А почему бы и нет? Если кто-то найдется, если привезет деньги... Да, это не обязательно, но вдруг... Ему ведь для этого ничего не придется делать». Энца пожал плечами. «Пусть уважаемый Керем Фрай скажет мне свое имя и название корабля, а я напишу о нем». «Керем Фрай и корабль «Стрела»,» — сдал с потрохами жадину таможенник. Энца кивнул, размял пальцы, получил у Эмина лист плохой тростниковой бумаги и быстро написал несколько строчек. «Дядя Фреда, Паскуале, Джакома. Я чудом остался жив. Меня спасла Филука-стрела и ее капитан Керем Фрай. Сейчас я нахожусь в рабстве в Вафе. Уважаемый Эмин Фрай, таможенник, будет знать, кому меня продали. Надеюсь, вы щедро вознаградите моих спасителей и поможете мне выкупиться на волю. Дан Лоренцо Феретти». Так, не запечатывая, Энце и протянул письмо Эмину. И понял. Угадал. О, как он угадал. Знает этот гад их язык, знает и читать умеет. Но Энце нужно было не это. Керем Фрай и Стрела. Эмин Фрай. Энце обязательно их убьет. А у первого еще и подвеску заберет. Лоренцо Феретти начал составлять свой личный список смертников. 2 часа спустя он и цену свою узнал. 26 золотых. Местный золотой где-то в 1,5 раза тяжелее лорина, так что... Пусть 40 лоринов для ровного счета. Не так уж и много. Распорядитель методично осмотрел всего Лоренцо от ног до ушей. Даже туда заглянул, куда и не стоило бы. Промял мышцы, послушал сердце, посмотрел зубы. Энца терпел. Ему надо выжить и вернуться домой. Если для этого придется притвориться покорным и безмозглым, он потерпит, и список расширит еще на одно имя. Убить? И что такого? Здесь он будет убивать людей, чтобы выжить. А работорговцы и те, кто выставляет людей умирать на потеху публики, это не люди. Это так. Твари. Даже не божьи. Они Христа не знают. Они невесть кому поклоняются. Наконец торги были закончены, и распорядитель повернулся к нему. «Мое имя Зеки Фрай». «Ты понял, раб?» «Да, Зеки Фрай». Распорядитель кивнул. «Что ж, этот раб не смирился. Это хорошо. Яростнее драться будет. Он хочет на свободу?» «Все они этого хотят. Этот умный. Он будет слушаться. Какое-то время. И это тоже отработано на тысячах и тысячах других рабов. Ты — имущество школы, 5 дней ты ешь и спишь. Потом будешь тренироваться. Да, Зеки Фрай. Через месяц мы выставим тебя на арену первый раз. Да, Зеки Фрай. Могу ли я просить о милости? Подобрал слова Энса. Даже поклонился, авось спина не переломится. Распорядитель поднял бровь. Кажется, этот раб еще умнее. О чем он хочет попросить, интересно? Слушаю тебя, раб. И помни, если просьба будет наглой или глупой, ты получишь 5 плетей. На первый раз. Энце еще раз поклонился. Зеки Фрай, я не знаю арайского и хочу научиться. Хотя бы что-то понимать. Если кто-то сможет учить меня и языку... И снова поклон. И благодарность дяде. Как же хорошо, что Энце научился в лавке определять на глазок покупателей. Вот и этот. Какая разница, 3 штуки шелка или Энце? Этот покупатель будет выжимать всю выгоду до капли из своего приобретения. Так почему бы не сделать его более ценным? Зеки немного подумал. Что ж, просьба не лишена смысла. Варварам приходится буквально вколачивать истинную речь, чтобы тупые дубины хоть что-то понимали. А тут, если варвар сам хочет приобщиться, почему нет? Сегодня тебя не будут пороть, раб. Я прикажу учить тебя, и слушай внимательно. Иначе все же не избегнешь плетей. Энса поклонился. Благодарю вас, достопочтенный Зеки Фрай. Я постараюсь выучить ваш язык как можно скорее. Умный раб. Это хорошо. Но не перехитри сам себя, — припечатал Зеки. Энце еще раз поклонился. Ничего, он справится. Выживет, вернется. Зеки улыбнулся. Сколько раз он такое видел и мысли такие слышал. Фактически с лица считывал. «Учись, раб, а сейчас тобой займутся. Не смей сопротивляться, иначе плеть». Энце и не собирался. Чтобы бежать, надо знать, куда бежать. Как? Надо иметь достаточно денег или сообщника. Надо... Очень много всего надо. А попросту дергаться. Глупо. Он постарается быть умнее. Вечером Лоренцо Феретти лежал на койке в бараке для гладиаторов. Да, пока тут. Потом его могут в качестве поощрения перевести в отдельную комнату. Могут дать своего слугу и женщину, могут лучше кормить. Хотя кормят тут и так неплохо. Но сегодня Энце дали только чашку бульона и ломоть хлеба. Завтра обещали больше. После путешествия на корабле ему нельзя много есть. Будет плохо. В школе гладиаторов Вафы знали, как привести товар в форму. Впрочем, это вполне отвечало намерениям Энце. Сегодня его искупали. Его отвели к массажисту, который промял каждую косточку в его теле. Его отвели в кузницу. И на шее Лоренцо Феретти заклепали железный ошейник. Правда, не грубый, скорее обруч. Аккуратный, не стесняющий движений, отлично влезающий под доспехи. Энце трясло от гнева. Но здесь и сейчас он ничего не сможет сделать. Надо выжить. Надо выжить. Старик, который водил его по школе, заодно показывал ему предметы, называл их на арайском, требовал повторить. Энце слушался. Получалось плохо, но лучше, чем вовсе ничего. Не страшно, он научится. Память у него хорошая, цепкая, а на личные темы он пока говорить не будет. Сейчас этот старик сидел в углу барака. Зачем? Энце не понимал. Сначала. Потом, когда начали собираться гладиаторы, сообразил. Если их не стеречь, это мужики. То есть начнутся беспорядки, может быть, драки или случки, может быть, кто-то и хозяйское имущество повредит. А хозяевам это не нужно. Гладиатор должен сдохнуть на арене, а не на койке, под каким-нибудь любителем острых ощущений. Вот и сидит в углу барака старик, и рядом с ним небольшой, но явно звонкий гонг. А учитывая, что старик отлично знает языки, и эрвлина, и арайский, и кто его еще знает, какие именно, лучше помолчать и не делиться информацией о себе. Ни с кем. Его зовут Энса. Все. И чтобы проверить свою теорию, Энса притворился спящим. Если он правильно догадался, будить его не станут. Вряд ли это одобрят местные хозяева. Притворился, да и уснул. Измученное тело требовало отдыха. Даже на убогой деревянной койке. Даже на тощем соломенном тюфяке. Утешало одно. Насекомых тут не было. За этим следили. Спать. Спать. Спать. Во сне Энса видела Дриену. Дана Сиблевран лежала на кушетке у окна и смотрела куда-то вдаль. Розовые губы шевелились. Энса знал. Здесь и сейчас она думала о нем. Он даже знал, о чем думала Адриена, и обещал ей во сне выжить и вернуться. Рано или поздно, так или иначе, он вернется. Все будет хорошо. Время, пространство, обязательства. Для него это было неважно. Мы пока не вместе, любовь моя, но мы обязательно будем вместе. Я вернусь, я приеду, я буду с тобой рядом. Ты самая замечательная девушка всех миров. Ты меня только дождись. Да, так получилось, что я попал в западню, но это не страшно. Я выберусь, и неважно, скольких мне придется загрызть. Я приду. Только дождись. И Адриена слышала его. И отвечала, она будет ждать. Она будет верить, молиться, любить. Она точно знает, что с Энса случилась беда. Но также она знает, что непоправима лишь смерть. Он жив? Все остальное можно решить. Она дождется, а он придет. И все будет правильно. Не хорошо, не плохо, а именно правильно. Они должны быть вместе. Они связаны навечно. Они две части друг друга, которые поместили так далеко. Но это все пустяки. И рвутся из самого сердца слова, которым нет преграды. Жду, люблю, верю. Иду, люблю, вернусь. А где-то тихо перекатывает свои волны река всемогущего времени. Она качает и баюкает. Она увлекает за собой и Энса, и Мию, и Адриену, и всех остальных, живущих на земле. И иногда в шепоте этих волн слышится смешок. Смертные. Выдержат ли ваши чувства испытания временем? Останутся ли сиять, словно золото? Или поржавеют, словно железо? Время покажет. Время посмотрит. А вечность? Вечность ждет.